куча деталей, машины лежит по ту сторону, запертые двери. Огромная душа с полотенской конструктом, лежит этот старый забытый набор. Мы прощаемся.